Глава 17. Пограничная зона, крепость, Калач. Смотря за уходящим отрядом, глава гвардии барона Замоскворецкого серьезно задумался. Как никому неизвестный варнак смог стать графом, получить к себе столь сильного целителя, да еще и овладеть секретами производства эксклюзивных артефактов? То, что граф не так прост, он понял сразу, как их совместный отряд оказался в пограничной зоне. Перед наймом он всерьез изучил историю рода Авровых, и там ничто не указывало на наличие каких-то невероятных талантов. Просто в один момент никому неизвестный варнак начал невероятный взлет, буквально проламывая себе путь наверх к одному ему известной цели. То, как сражался этот молодой аристократ, вызывало не просто уважение, а настоящее восхищение. В то время как его гвардейцы вдесятером не могли справиться с одним оргом, молодой граф играючи прирезал его. И можно было бы списать все на удачу, но он проделал это неоднократно. Даже потому, как его гвардейцы, нанятые им, смотрят на своего господина, можно понять, что преданнее людей найти невозможно. А ведь с момента их найма прошло не больше месяца. Даже то, как они легко разделались с лагерем гоблинов, внушает уважение, а ведь, судя по слаженным действиям его дружины, становится понятно, что это не первый их штурм. Сам Калач служил роду Замоскворецких 30 лет и повидал многое, но этот молодой аристократ внушал уважение и затаённый страх. Ему очень не хотелось бы стать его врагом или на его пути к цели. В любом случае, контракт он выполнит полностью и проверит своих людей, чтобы они не вздумали припрятать ничего из трофеев, да и за другими наемниками тоже присмотрит. С такими людьми нужно дружить, и если заслужить доверие, то и строить отношения в дальнейшем будет легче. По завершении похода надо будет отправить посыльного к главе рода с подробным описанием всего, что здесь произошло. Уверен, его господин сможет использовать это в своих целях. Байкальск, поместье князя Потемкина. Артур Петрович, к вам с докладом глава вашей гвардии Родобор. Зови и принеси нам чая, — попросил князь слугу, пребывая в хорошем расположении духа. Ему сегодня удалось договориться с пограничным ведомством о строительстве крепости на пересечении кольцевой пограничной дороги и дороги из Байкальска. Эта крепость станет вторым Байкальском. Теперь все караваны будут проходить мимо его крепости, а это добавит доходов в казну рода. Хотя за это пришлось дать немало взяток, но все это окупится со временем. Даже то, что самый лакомый участок урвал этот наглец Авров, уже не так критично. Пусть он одержал маленькую победу в борьбе за ресурсы дикой зоны, но он еще не выиграл войны, а тягаться с родом Потемкиных в финансах он точно не сможет. А ведь, как известно, в войне решающую роль играют деньги, деньги и еще раз деньги. Все остальное можно приобрести на них. «Ваше сиятельство, разрешите доложить?» — спросил вошедший глава его личной гвардии. «Проходи, Родобор, присаживайся. Чай, угощение», — предложил князь, пребывая в добродушном настроении. «Вчера вечером мы засекли отряд графа Аврова, около 200 человек, в основном раненые, большая часть тяжело. С собой несли очень много трофеев, сам граф был ранен, его несли на носилках, и он был без сознания. Наш человек, работающий в гостинице, которую выкупил граф, сообщил, что того отравили, но, похоже, целитель сможет поставить его на ноги в течение нескольких дней. Кто бы ни обработал его, их план не сработал. По обрывкам слухов, нанятый отряд графа смог взять хорошие трофеи и будет вывозить их несколько дней. По тем же слухам, большая часть наемников осталась защищать выделенный участок пограничной зоны. Больше подробностей пока нет, но кроме того, что он встречался вчера со Стасовым, но здесь без подробностей. Доложил Родобор. Значит, деньги у мальца появились, теперь нужно понять, на что он их станет тратить. Хорошо бы подкинуть ему дельную идею, куда их вложить. Конечно, с выгодой для нашего рода. Ладно, продолжайте зачистку нашего участка, только осторожнее, потери среди гвардии неприемлемы. Слишком дорого обходится их обучение. И главе рода итог точно не понравится, — произнес князь, отпуская гвардейца. Байкальск, Авров. Нормально отдохнуть мне, конечно, не дали. Уже через 2 часа приехал Стасов с Артамоновым, помощником коменданта крепости. Их сразу проводили ко мне, как и приказывал. «Господин Авров, как ваше самочувствие?» — с порога спросил Михаил Дмитриевич, входя следом за юристом. «Уже намного лучше. Здоровью ничего не угрожает, но пару дней мне придется отлеживаться. Проходите, присаживайтесь. Сейчас Варвара принесет нам чай», — произнес я, садясь в кровати. «Дмитрий Потапович, я решил все ваши вопросы и пришел получить от вас одобрение. Начнем по порядку. Выкуп земли под крепость предлагаю только большим участкам, а именно 400 квадратных километров. Общая стоимость выкупа равна 4 миллионам рублей. Но здесь возможна рассрочка сроком на 10 лет по 400 тысяч рублей в год. Рассрочка беспроцентная, поэтому в основном ею и пользуются. Поэтому я взял на себя смелость подготовить документы именно на нее. По второму пункту у нас идет строительство дороги. На наше счастье, при участии в тендере на строительство дороги в наш город, которую строят пограничники, участвовали 2 крупные строительные фирмы, и ожидаемо, что тендер выиграла подконтрольная Потемкиным фирма. Для нас это не имеет значения, так как нарушить сроки они не рискнут, а вот вторая фирма должна была показать всю строительную технику и необходимые договоры с карьерами до начала тендера. Сейчас техника стоит в соседнем городке вместе со строителями. Так вот, они готовы взяться за дорогу. Но стоимость будет 100 тысяч рублей за 1 километр, начиная от пограничной стены. На 40 километров потребуется 4 миллиона рублей. Но зато они обещают построить полноценную дорогу за 5-7 дней. Она будет идти прямо к вашей крепости и заканчиваться на кольцевой дороге, где начинается дорога в наш с вами городок. Это сильно упростит логистику и обезопасит ее, рассказал Стасов. «Отлично. А что со строительством пропускного пункта и ворот?» — спросил я. «Дмитрий Потапович, решение этого вопроса я взял на себя. У нас в ведомстве есть типовой проект, и стоимость строительства составит 300 тысяч рублей. Но на согласование уйдет месяц. И это в лучшем случае. Но есть возможность решить все через коменданта крепости, с которым у меня неплохие отношения. Его зять имеет строительную фирму, и они готовы сделать все в течение 3 дней. При этом проход через стену будет открыт уже в тот же день, как они приступят к строительству. Пограничники сами обеспечат безопасность и с нас снимут этот вопрос. Единственное, что зять просит двойную цену за скорость и согласование, то есть 600 тысяч рублей. Если мы сегодня подпишем все документы и вы внесете первый платеж, то завтра с утра начнется строительство стены и дороги», — рассказал Артамонов. «Итого вам потребуется заплатить в первый год 5 миллионов рублей и 3 миллиона 600 тысяч еще в течение 10 лет», — добавил Стасов. «Немало, но уверен, что оно того стоит, тем более если начнется строительство на границе рядом с моими землями, это точно все окупится», — произнес я, размышляя вслух. «Да, дорога будет принадлежать вам, и пусть небольшие, но деньги за проезд по ней вам будут платить. А, возможно, даже у вас выкупят дорогу, если посчитают это выгоднее, чем платить вам деньги», — добавил Дмитрий Васильевич. «Деньги, конечно, жалко, но только последний поход принес мне около 5000 кристаллов, а про горошины и говорить не приходится. Только малых горошин набрано 10 мешков. А это примерно по 50 тысяч в каждом, еще 5 горошин средней величины. И это не считая других трофеев». «Дмитрий Васильевич, подскажите, какая сейчас цена на кристаллы и горошины?» — спросил я. «Вам официальный или коммерческий курс?» — спросил он. «Конечно, коммерческий. Тот, по которому я смогу их обменять для оплаты указанных вами работ. 1 горошина сейчас стоит 6 рублей. Средняя горошина — 15 рублей. Кристаллы стоят по 4 тысячи рублей. И падение цен в ближайшее время не предвидится, так как те, кто сейчас зачищают пограничную зону, не торопятся их сдавать», — ответил юрист. «Замечательно. Тогда я могу расплатиться горошинами и кристаллами?» — спросил я. 5% за это и вопросов не будет, так как часть оплаты нужно сделать рублями на счет, а для этого придется воспользоваться услугами посредников. И 1000 рублей за сопровождение сделки с моей стороны. Хорошо, я распоряжусь, чтобы вам выделили кристаллы и горошины. Ну и сопроводили вас с ними на всякий случай. Да и премию за сопровождение с 1000 рублей увеличим до 10, — ответил я. «Отлично, тогда мы с Сергеем Ивановичем немедленно займемся вашим вопросом, а уже завтра начнет строиться дорога со 2 воротами», — обрадованно произнес юрист. «Раз мы договорились, то есть еще один момент. Сейчас прошел конкурс на строительство приграничной крепости у пограничной окружной дороги, которую выиграл род князей Потемкиных. Но им еще потребуется его согласовать в столице и построить. Зато у вас уже есть готовая крепость и намного ближе к строящейся дороге в дикую зону. Та, которая пойдет в наш с вами городок. Так вот, я предлагаю завтра подать заявку на внесение вашей крепости в государственный реестр. От вас потребуется примерная схема и описание крепости. Она должна занимать не менее 2000 квадратных метров земли. С ваших слов, там около 4000. К этому мы приложим подписанный и согласованный вариант строительства дороги и пропускного пункта. Я подготовлю небольшое экономическое обоснование выгодности именно вашего проекта, и есть шансы, что вашу крепость зарегистрируют как официальное поселение уже завтра. А это значит, можно будет строить рядом деревни. Конечно, придется раскошелиться примерно на 20-30 тысяч рублей за каждое поселение. Однако это сразу даст новый статус вашим землям и освободит их от налогов. Вся техника, солдаты, товары, материалы не пойдут мимо нее, и это сразу начнет приносить вам прибыль. Единственный момент — это Потемкины. Им точно не понравится такая инициатива с вашей стороны, — произнес Стасов. А вы умеете удивлять, — говорю я, осмысливая, какой подарок судьбы достался мне. По сути, я могу сделать второй Байкальск из своей крепости, перенаправив в себе часть потоков. Даже не знаю, кому говорить спасибо за такой подарок. Уж слишком он вовремя мне достался. Или это все местные подсуетились, решив создать конкуренцию роду Потемкиных, чего нельзя исключать. Если даже в городе хватает недовольных монополизмом княжеского рода, то про пограничников и говорить не приходится. Мне в открытую намекают, что поддержка со стороны местных властей у меня будет, а это немалого стоит. Выиграв, умеете удивлять не меньше. Получить крепость в таком месте, да еще, судя по всему, в хорошем состоянии, просто невероятная удача, — отвечает Артамонов. Хорошо, что от меня требуется еще? — спросил я. Вам нужно отдать распоряжение, чтобы вашу крепость проводили комиссию, которая оценит ее состояние и расположение, подтвердив, что она соответствует всем требованиям. По большому счету это формальность, и на сопровождение их выделят 100 пограничников, поэтому здесь можете не переживать. Еще. Желательно, чтобы они управились за один день, тогда будет проще оформить все документы, а Потемкины не смогут воспользоваться своими связями в столице, — ответил Стасов. Это решаемый вопрос, пусть выдвигаются в 5 утра. Тогда успеют все осмотреть и вернуться обратно. Возможно, и проедут дальше. Наемники должны расчистить от камней силы в первую очередь дорогу, — ответил я. «Отлично, тогда мы покидаем вас, нужно успеть все подготовить», — сказал, вставая, Дмитрий Васильевич и простился со мной. Вместе с ним комнату покинул и Артамонов. «Мне осталось только отдать распоряжение шершню, выделить кристаллы с горошинами и выделить людей для сопровождения юриста до банка». Следующие 2 дня я провел в постели, практически не вылезая из нее, отлеживаясь. Василиса поила меня какими-то горькими настойками, от которых меня то бросало в жар, то наоборот в сон. Но в целом состояние быстро улучшалось. Понять, где и когда меня отравили, не получалось. Хотя шершень перепроверил всех работников особняка и совместно с целительницей проверили всю пищу по несколько раз. Трудность, по словам Василисы, заключалась в том, что вариантов двухкомпонентных ядов очень много и найти далеко непростое дело. Тем более, что кроме меня отравление никого не затронуло. На 3-й день я уже чувствовал себя приемлемо и отправился на инспекцию наших объектов в Байкальске. Начал с моего дома, проверив, как здесь все устроено, выслушивая Наталью, своего секретаря, о проделанной работе и новшествах, которые она ввела. Вокруг дома появился высокий забор с небольшой караулкой, где теперь постоянно дежурило от 3 до 5 человек. Затем проехались на машине в гостиницу, принадлежащую мне. Там мы первым делом посетили спасенных детей. Убедившись, что с ними все в полном порядке, пообщался с семьями моих гвардейцев, выслушав их пожелания и просьбы, после чего отправился с Натальей в сопровождении секретаря к Стасову. «Дмитрий Потапович, рад вас видеть в здравии. Проходите, присаживайтесь», — произнес Дмитрий Васильевич, встречая меня у своего кабинета. «Рассказывайте, как обстоят наши дела», — попросил я, с удовольствием садясь в кресло. Хотя дорога и не дальняя, но недавняя болезнь еще давала о себе знать. «О, у меня есть чем вас порадовать и удивить. Все развивается по наилучшему сценарию. Дорогу сегодня закончат. Я даже сам не ожидал, что они так быстро справятся. Но у них техника дорогая, специально рассчитана на работу в первой зоне. Да и количество техники намного больше, чем у тех же Потёмкиных. Одним словом, за первый день они сделали просеку до самой крепости, а потом техническую дорогу рядом. Следом стали строить сразу 4 участка дороги одновременно. Уже завтра можно будет посетить вашу крепость не пешей колонной через поля леса, а прямиком на автомобиле. Прораб мне отчитался, что проблем с проездом уже нет, и уровень воздействия хаоса упал до первоначального уровня пограничной зоны. Это сказывается зачистка дикой зоны первого уровня для строительства дороги к нашему городу. Там, к сожалению, вышла небольшая заминка, и они проложили только 10 километров дороги, наткнувшись на большое противодействие магических зверей и гоблинов, — произнес Стасов, отпивая из бокала воды, после чего продолжил делиться новостями. Но здесь вы можете не переживать. У подрядчика большие штрафные санкции за срыв срока, и гвардия Потёмкиных присоединилась к расчистке дикой зоны, поэтому им сейчас точно не до вас. Так вот, передача земли от пограничной стены до границы нашего города уже подтверждена имперской канцелярией, поэтому оспорить ее получение никому не удастся. Все деньги оплачены, договора зарегистрированы, дорога также теперь принадлежит вам. Новый пропускной пункт достроят сегодня, но он и так функционирует с первых дней. Уже есть заявки на строительство 10 укрепленных деревень, но здесь вы должны сами решать, готовы ли вы к этому или вначале займетесь строительством города, — рассказал Дмитрий Васильевич. «А строители потянут, ведь им скоро предстоит начать строить наш городок?» — спросил я. «Судя по задержке на строительстве дороги фирмы Потёмкиных, строители успеют возвести несколько поселений. У нас ведь контракт с 3 крупными подрядчиками, и они будут рады не ждать, когда построят дорогу и стены города, а заняться строительством поселений. Там они справятся за несколько дней, и как минимум 3 поселения смогут отстроить. Хотя с такими темпами и 6 успеют. А это 6-я часть всех возможных поселений. Сейчас все упирается в ваши финансовые возможности и желание развивать этот сектор. Как понимаете, мало отстроить поселение, нужно еще и суметь наладить охрану, пока вся пограничная зона не вернется к своей нормальной жизни», — произнес Стасов. «В принципе, деньги с последней экспедиции есть. Сколько, вы говорите, будет стоить строительство одной деревни под ключ?» — спрашиваю я. «Ну, смотрите, если придерживаться минимальных требований, то в 10 000 рублей и подавитель воздействия магии хаоса. Если брать оптимальный вариант, то рассчитывайте от 15 000 до 20 000 рублей. А в чем разница?» — интересуюсь я. «Во-первых, в размерах. Можно построить поселение на 25, а можно на 30 дворов. Во-вторых, гостиница с таверной, кузница, столярная мастерская — это и добавляет стоимости», — ответил юрист. «А что по окупаемости?» — спрашиваю я. «Каждый двор платит от 10 горошин в месяц налога. Добавьте к этому гостиницу, таверну, отдельную плату за столярную мастерскую и за кузню. С большого поселения выходит от 400 рублей в месяц. При самом плохом варианте окупаемость составляет 4 года, но, как правило, окупается намного раньше. Магазин и гостиница приносят намного больше денег. Плюс к этому прием горошин по фиксированной государственной цене. Но при этом возможность обменять их на товар по совсем другим ценам. Налог с продаж в поселении от 10 до 20%. Иногда жители сдают свои дома в аренду. И с этого тоже платят. Максимум за 2 года вы вернете свои вложенные средства, а дальше пойдет нормальная прибыль. Причем, чем больше денег вложить, тем быстрее окупится. Самые прибыльные поселения располагаются вдоль окружной пограничной дороги, особенно когда там начинают селить каторжников и варнаков. Поэтому рекомендую в первую очередь построить поселение вдоль дороги. Это как раз будет 6 поселений на расстоянии 5 километров друг от друга. Империя выдает поселенцам подъемные, инструмент, даже животных для разведения, поэтому вам нужно будет только назначить старост и иногда отправлять инспектора, который будет контролировать уплату налога и процентов с доходов. При этом не забывайте, все поля уже засеяны, и хотя частично посевы утеряны, их соберут крестьяне, и с этого урожая вы получите от 10 до 20%. Для вас это актуально, ведь вы станете независимы от поступления продуктов для вашего города. Интересное предложение. Значит, на 6 поселений мне потребуется 120 тысяч рублей, а на 12 уже 240 тысяч. Думаю, я потяну эту сумму, поэтому договаривайтесь с подрядчиками. Раз дороги построили, то завтра отправлюсь в крепость. Проверить, как там дела. Заодно пригласите строителей, наметим места, где строить деревни, — согласился я. По сути, 12 поселений будут приносить мне по 6000 рублей ежемесячно. Пусть это не так много, но показать, что я первым заселяю приграничную зону, будет выгодно в политическом плане. Пока Потёмкины и другие думают, мои земли уже будут частично заселены. На самом деле, те деревни, которые расположены вдоль дороги, могут приносить намного больше, чем 500 рублей в месяц. И уверен, сумма быстро достигнет 1000 рублей. А знаете что, давайте рассматривать вариант полного заселения приграничных земель. Я правильно понимаю, что расстояние между поселениями не должно быть меньше 5 километров? — спросил я. Да, от 5 до 6 километров — это оптимальное расстояние для таких поселений. Если вы хотите застроить все свои земли, то это будет от 36 поселений, хотя надо вычесть крепость. Значит, 33 поселения, а в минимальном варианте, если все поселения будут на 3 десятка дворов, то вам нужно построить 27 деревень. По 20 тысяч рублей — это примерно 540 тысяч рублей. Приемлемая сумма. А что по содержанию крепости? Ведь туда придется нанять гвардию или наемников. Сколько это будет стоить? А зачем вам гвардия или наемники? Если случится большой гон, то часть крестьян отправит детей в вашу крепость вместе с мужьями. Вам достаточно от 40 человек. При этом гвардейцы точно не подойдут, иначе это как микроскопом гвозди забивать. Вам достаточно нанять обычных охотников. Бывалых вояк такие стоят в несколько раз дешевле, чем наемники или гвардейцы. Они же будут не в дикой зоне. Здесь опасность в несколько раз меньше. Когда ваши люди зачистят пограничную зону, выделите два отряда по 10 человек на зачистку от возможных камней силы и магических животных. Плюс 40 человек будет в крепости. Этого выходит 60 человек. По сотне рублей в месяц вполне достаточно. При этом они будут добывать горошины, шкуры и другие ингредиенты магических зверей. Да и сама крепость будет приносить неплохой доход. Уж гостиница в ней так точно. По сути, эти охранники будут на самоокупаемости. Здесь вы особо не потеряете. Ну, возможно, пару тысяч в месяц будете доплачивать. Зато три десятка деревень принесут от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, — рассказал Стасов. Решено. Ищите подрядчика на все три десятка деревень. Деньги надо вкладывать, а не чтобы они лежали мертвым грузом. Тогда и наш городок приобретет сразу другой статус, — ответил я, соглашаясь с доводами собеседника.